Запись номер 19. О том, как к бабе Нюре птица прилетела. А что вы знаете о том, как баба Нюра умерла? Да я ничего особо и не знаю. Слышала только то, что другие говорят. А что именно другие говорят? Ну, что могла она, было у нее там, водилась. Что именно могла? Ну, нечистая у нее была, так люди говорят. Я слышал, что одна еще молодая в те времена девушка была в ее доме, когда она умирала. И своим коллегам на работе она пересказывала, как покойница вставала ночью и отчитывала домашних за какие-то проступки. Да, да, было такое. Вставала она, я это помню. А вы были рядом, когда это случилось? Ну, я в деревне жила тогда, неподалеку от их дома, и мой стоял. Не знаю, сейчас стоит ее дом или уже нет. Он и тогда уже ветхий был, но большой, добротно справлен был. Сноска. Добротно справлен. Устаревшее выражение «хорошо сделан». И вы были в этом доме, когда она уже была мертва? Да не дай бог, что ты. Я в такое особо не верю. Но проверять ей знать не хочу. И ни за что бы к ней в дом не попёрлась. Однако в те дни, когда хоронили бабу Нюру, вы жили в деревне. Да, там еще была. И какие слухи до вас доходили? Ну, я даже не знаю, как-то неудобно о таком рассказывать даже. В основном все то же, что вставала она, когда ее в гроб положили. Дочку свою ругала, что в избе не убрана. Дочку? Дочка была там? Да. Они ругались часто при жизни. И дочка у нее не хотела забирать. Вот и случалось такое, видимо, что встала покойница. Неужели вот так рассказывала ее дочь? Что покойная мать встала из гроба? Ну, дочь ничего почти не рассказывала. Она вообще с людьми мало разговаривала. И очень не любила, когда ее о матушке расспрашивали. Это соседка их рассказывала потом уже. А началось все с того, что они покойницу ночью в избе одну оставили. А так делать нельзя. Надо с ней всегда оставаться. Вот ночью их соседка и проснулась. Уже не помню, сон, наверное, ей приснился какой. Она глянь в окно, а у покойницы в доме из трубы дым идет. Так. Ну, что так? А в доме-то никого не было. Оставили ее одну. Потому что неприятно было, а избу не топили, чтобы она портиться не начала. А тут, глянь, а в избе затоплено. И ночью, главное. Она сначала напугалась, а потом подумала, может, дочка приехала. Ну, она и пошла среди ночи. И что она увидела? Ну, так и оказалось. Изба натоплена, трюмо у нее открыто, ну, покрывало сброшенное зеркало. Они же закрывали, потому что нельзя при покойном зеркала открытыми держать. А самой покойницы в гробу не было. Гроб пустой был. Как? Ну вот так, нету ее и все. Как же эта соседка сама не испугалась? Еще как испугалась. Потом-то уж говорили, что, может, кто из родни приходил перед утром или еще кто. Одним словом, объясняли, что это, может, кто-то хозяйничал в избе. А разве о таком подумаешь, когда ночью у покойного в доме гроб пустой видишь? Конечно, она сразу испугалась, заревела и из избы вон. Ну, ее успокаивали уже поутру, а потом и дочка приехала. Что-то они там схоронить ее не могли никак. Ну, это они уже не рассказывали. Там только родня была, да соседка. Это у них надо спрашивать. Я подробностей не знаю. Но я знаю, что говорили. Мол, она вставала и скандалила с дочкой. Вот такое было, да. А после прилетела какая-то птичка, и покойница умерла окончательно? Ну, это птица, да. И прилетела и к ней. Это она с осиновским только, как я слышала, прилетает. Говорили, что она ей глаза выдрала. Что? Глаза выдрала? Ну да, так говорили. Может, это и сказки все. Я сама ничего такого не видела, но я и на похороны не ходила. Поэтому что там было, что там доврали уже, не знаю. Но я слышала, что к этим вот Сосинова, кто сильные колдуны и ведьмы были, к ним птица могла прийти забрать их, если они никак покоя не находили. Вот и за Нюрой она пришла. Видать, та никак в гроб ложиться не хотела. А что за птица? Ворон? Да какой уж там ворон. А вам не рассказывали, да? Нет. Ну, они так говорили, что И та птица с лицом, как у девушки, за ней пришла. Это вот к Заболотным приходила такая. Сказки, наверное, ну, вот так говорили. Поверье такое было. И про бабу Нюру так говорили, что к ней эта птица с человеческим лицом пришла забирать ее. Ну, то ли она не захотела, то ли и рассердила ее чем-то, и птица та ей глаза выцарапала вот так. И Нюра мертвехонька-то сразу и упала. Даже не знаю, что и сказать. Необычная быличка, никогда о таком не слышал. Ну, вот. Может, и сказки это. Ну, я слышала такое про осиновских. За нашими-то, которые хоронили бабушек, которые колдовать умели. Или было у них что? За нашими такого не водилось. Только за ними. А были еще случаи? Ну, я не слышала это. Старики раньше пересказывали. Слышала что-то, что птица за мертвым колдуном прийти может. Но конкретно сказать не могу. Это я еще маленькая была. Мы слушали, боялись. Но не шибко. Сноска. Устаревшее выражение «сильно». И верили в такое. А теперь и не вспомнить, что они там рассказывали.